Про непыльное преступление. Домовой Финик был главным детективом и защитником Берга. Каждый день он пристально следил за порядком на улицах города и, похоже, был так в этом хорош, что, в конце концов, преступления вовсе перестали происходить. Вот уже целую неделю Финик сидел дома в ожидании нового дела. От скуки он даже отполировал свой значок сыщика и повесил его в рамочку. Очередным спокойным утром домовой устроился на стремянке у окна и стал рассматривать в бинокль тихую улочку. «Никаких загадок, никаких происшествий. Кажется, я очистил Берг от преступности», — бормотал Финик себе под нос. «Нужно обсудить со старейшиной памятник мне. Думаю, нам стоит спланировать начало постройки». Тут на чердак ворвалась Кристина с планшетом в руках. «Финик, смотри!» — воскликнула она, сунув гаджет под нос домовому. «Новая загадка!» На экране и правда происходило нечто странное. Метла подметала пол в комнате сама по себе. На кухне в раковине мылась посуда. Вдруг мимо камеры пробежал перепуганный мужчина. За ним гналась летающая щетка для пыли, очевидно, чтобы почистить его. «Горожане все чаще видят по ночам летающие предметы», — пояснила Кристина. «Похоже, домовые совсем забыли об осторожности». Финик с укором посмотрел на девочку. «Ты что? Мы всегда осторожны!» Стремянка под ним пошатнулась, детектив замахал лапами и рухнул на пол. Но теперь ничто не могло испортить Финику настроение. Его ждет новое дело. «К тому же это самое скучное объяснение на свете», — продолжил сыщик. «Настоящий детектив никогда не будет искать ответ на поверхности». «И кто это, если не домовые, мистер настоящий детектив?» — ехидно спросила Кристина. Финик задумался. «Может быть, это призрак?» «Да!» — он поднял лапы, растопырил пальцы и двинулся на Кристину. «Сверхъестественный преступник, что проникает по ночам в дома и пугает горожан». «У-у-у!» «Ага!» — усмехнулась Кристина. «Объяснение и правда не скучное, но точно глупое». Финик был только рад принять новый вызов. «Я поймаю призрака и докажу тебе!» — заявил он. Оставив Кристину дома, первым делом Финик отправился за кудряшкой. Ей ведь необходимо набираться детективного опыта. К тому же, вдруг преступник и правда призрак. Вдвоем-то как-то спокойнее. Сначала сыщики отправились в дом, где было снято подозрительное видео. Финик вооружился феном для волос. «Злодеи часто возвращаются на место преступления», — размышлял вслух Финик. «А сверхъестественный злодей?» Кудряшка пожала плечами. «Сверхъестественно часто!» — ответил сам себе великий детектив. А затем повернулся к дому. «Ладно, приятель, тут-то я тебя и возьму!» Домовые резко распахнули дверь и вошли внутрь. Стоило Финику сделать шаг, как раздался жуткий писк. «А-а-а!» — завопил сыщик и направил свое оружие вниз, на источник звука. «Стоять!» Оказалось, что это всего лишь игрушка-пищалка. Вот так люди раскидывают свои вещи, а домовые потом чуть в обморок не падают. Финик с облегчением выдохнул, и детективы двинулись дальше по гостиной. «А фен вам зачем, шеф-босс?» — с любопытством спросила Кудряшка. «Кудряшка, все очевидно», — ответил он, похлопав фен по гладкому боку. «Всем известно, призрак очень мало весит. Как только он появится, я его сдую куда подальше». В этот момент раздался жуткий грохот. Финик так перепугался, что выронил фен и вскинул лапы вверх. «Сдаюсь!» — на всякий случай крикнул он. «Это просто сквозняк, шеф-босс!» Невозмутимо заметила Кудряшка и кивнула на хлопавшую форточку. «Я знаю!» — буркнул Финик. «Просто показываю тебе, как делать не надо!» Кудряшка тем временем хорошенько огляделась. «Похоже, тут никого нет!» — заключила она. Финик наклонился, чтобы поднять фен, и вдруг обнаружил на полу клочок шерсти. «Ага, улика!» — радостно воскликнул он. Великий детектив повертел волоски в лапах, а потом приложил к себе. «Шерсть домового. Что ж, все ясно», — заявил он. «Домового съел призрак». Кудряшка уставилась на шефа, потеряв дар речи. «О, это же очевидно», — принялся объяснять Финик. «Оглянись». Помощница послушно посмотрела туда, куда он указывал. В дальнем углу на стене висела картина с толстым котом. Финик подошел к ней и провел пальцем по раме, после чего он сунул палец под нос Кудряшке. «Ни пылинки!» Домовой явно решил немного прибрать, и, видимо, получилось у него не очень, а затем призрак схватил его и слопал! Финик щелкнул пальцами. «И именно ради того, чтобы все самому убрать!» «Убирательный призрак! Гениально!» — воскликнула Кудряшка. «Что ж, благодарю», — скромно ответил Финик. Он уже придумал новый план. «Теперь, чтобы выманить его, надо найти самое грязное место в Берге». Покинув дом, сыщики направились в подвал к Ози. Домовой коллекционер уже не раз помогал детективам в самых сложных делах. «И чего вы пришли ко мне?» – удивился Ози, когда друзья объяснили, что им нужно самое грязное место в Берге. Домовой обвел лапой свой подвал. Там царил идеальный порядок. Вдоль стен стояли полки, на которых ровными рядами выстроились коробки, свертки и пакеты. «У тебя столько вещей, Ози!» – сказал Финик. «Если мы их разбросаем, то будет идеальный бардак!» «Буду считать, что ты просто пошутил», — рассмеялся Ози. «Все здесь лежит на своем месте!» Он демонстративно сунул лапу в ближайшую коробку и достал оттуда ёршик для унитаза. «Вот, например, здесь я держу ёршик, он же зубная щетка для ручных бегемотов». Из соседней коробки Ози достал две крышки от кастрюли. «А здесь я держу это! Идеальный ударный инструмент!» И он так грохнул крышками друг от друга, что у домовых шерсть встала дыбом. Ози взялся показывать свою коллекцию, и его уже было не остановить. «Новая коробка, новая находка!» «А вот тут универсальный дистанционный пульт! Им можно управлять вообще чем угодно!» Ози направил пульт вверх. «Убрать свет!» Светильник под потолком погас, и подвал погрузился в темноту. «Ну ладно, ладно», — пробормотал Финик. «Придется устроить бардак где-то еще». Он задумался на мгновение, а потом его осенило. «О, Кристина!» Вернувшись в дом Кристины, сыщики увидели, что девочка сидит в своей комнате и слушает в наушниках музыку на большой громкости. Она не обращала никакого внимания на домовых. «Можно приступать к следственному эксперименту». Сыщики прошли на кухню. Кудряшка открыла холодильник и достала бутылку молока и пакет сока. Открутив крышки, она повернулась к Финику и уточнила. «Какого масштаба нужен бардак, шеф-босс?» Великий детектив тоже не ленился. Взял с полки пачку чипсов. «На полную выкручивай!» – скомандовал он, а потом обратился к чипсам в пачке. «Простите, милые, но это крайне необходимо для следствия». И Финик вернулся в гостиную и разбросал чипсы по ковру. Кудряшка пошла следом, поливая все вокруг соком и молоком. Спустя несколько минут гостиная выглядела так, словно в ней произошла массовая битва едой. Повсюду были разбросаны битые яйца, мятые фантики и огрызки от фруктов. «Неплохо!» – довольно кивнул Финик. «Теперь нужно выложить фото с хэштегом «Худший бардак Берга». Домовые опубликовали пост, спрятались под лестницей и стали ждать. Прошел час, потом еще один. Затем потянулся третий. Наконец, Кудряшка, которой было очень тесно сидеть в углу, спросила. «Может, у призрака нет Wi-Fi, шеф-босс?» Но не успела она закончить, как в комнате мигнул свет. Финик приложил палец к губам, призывая Кудряшку не шуметь, а сам выглянул из укрытия. Дверь в гостиную открылась, и по комнате промчался сквозняк. Он подхватил пустой пакет от чипсов и подтащил по полу, а следом в дом зашел... «Домовой!» Выглядел он необычно. На поясе болтался специальный ремень с самыми разными чистящими средствами, щетками и губками. Оглядев комнату, незнакомец подбежал к стене и принялся тереть ее щеткой. «Ничего не понимаю. Домовой?» – удивился Финик. «Версия с призраком была поинтересней. Ну что ж, Кудряшка, приступай к задержанию!» – скомандовал он. Кудряшка только того и ждала. Она мигом выпрыгнула из-под лестницы, кинулась к домовому и крикнула. «Попался, преступник! Положи щетку на пол и лапы вверх!» Незнакомец резко обернулся. Увидев внушительную фигуру, которая на всей скорости неслась к нему, домовой снял с пояса бутылку и бросил на пол. Чистящее средство тут же вспенилось и скрыло преступника в мыльном облаке. Спрятанный от глаз сыщиков преступник помчался к двери. «Но Кудряшку и Финика так просто не провести!» Они побежали следом. «Именем Берга! Стой!» — крикнул великий детектив. Как только все домовые выскочили из дома, на лестнице появилась Кристина. Девочка услышала шум и решила проверить, что происходит. Когда она увидела, во что превратилась гостиная, у нее отвисла челюсть. «Финик!» — сердито крикнула она. Но сыщик, конечно, уже не слышал ее. Детективы гнались за подозреваемым. Тот обернулся, понял, что погоня не отстает, и бросил за спину кусок мыла. Финик поскользнулся на нем и врезался в ближайшую стену. От удара в глазах у домового все поплыло. И он увидел, как мимо пробегает сразу три кудряшки. «Эй, кудряшки, не забывайте, кто здесь главный!» — крикнул Финик, тряся головой. «Он там!» — на бегу ответила ему помощница. К счастью, все-таки всего одна. Кудряшка указывала на дом, в котором скрылся преступник. Ворвавшись внутрь, домовые огляделись. Финик ломанулся вперед, оставляя на полу грязные следы. Кудряшка, наоборот, вежливо вытерла ноги о коврик. Тут откуда-то выскочил подозреваемый со шваброй. С диким рычанием он бросился к Финику. «Кудряшка!» — завопил перепуганный сыщик. Но помощь детективу не понадобилась. Пролетев мимо Финика, старый домовой набросился на грязные следы, оставленные сыщиком. Но не успел их стереть. Из-за угла показался робот-пылесос. Он мигом проехал по дорожке из следов, и они исчезли. «Ты опять?» — воскликнул чудной домовой. «Это моя работа!» Он расстроенно опустил швабру и плюхнулся на идеально чистый пол. «Как мне надоели эти пылесосы!» — горестно вздохнул он. «Слушайте, я не преступник!» — обратился домовой к сыщикам. «Я мой Финн, и я всего лишь хотел помочь. Я слежу за этим домом. Ну, следил прежде». Тут кресла, стоявшие в гостиной, выехали вперед. Подкатившись сзади к Финику и Кудряшке, они подтолкнули их, и домовые повалились на мягкие подушки. А затем кресла завибрировали. «Что происходит, шеф-босс?» – удивленно спросила Кудряшка. «Отвечу через минутку», – только и смог проговорить Финик. Что бы ни происходило, это было очень приятно. Спустя несколько часов Финик и Кудряшка снова оказались в доме Кристины. Сама девочка с недовольным видом сидела на диване, а вокруг все еще царил жуткий беспорядок. Великий детектив принялся за рассказ. Кудряшка делала зарисовки в блокноте. «Никакого призрака не было», — начал защитник Берга. «Был домовой по имени Мой Финн. У него имелась глупая привычка содержать дом своих людей в идеальной чистоте». Финик хмыкнул. Конечно, ему самому, например, такая ерунда и в голову не пришла бы. «Но когда они установили систему «Умный дом», бедняге стало нечем заняться. Вот он и пробирался в чужие дома по ночам, чтобы сделать там уборку. Хотел почувствовать себя полезным». «А я говорила, это домовой», — заметила Кристина. «Вообще, я изначально все знал», — с умным видом заявил Финик. «Просто не мог разглашать детали расследования. Так работают профи, Кристина». Он поучительно поднял указательный палец. «И, кстати, если тебе интересно, мы с Ози придумали, как помочь бедняге». В доме Мойфина Ози открыл коробку, которую принес с собой. С довольным видом Ози достал из нее универсальный пульт и вручил его новому знакомому. Тот от всей души поблагодарил доброго коллекционера. Стоило двери за Ози закрыться, как из-за угла появился робот-пылесос. Но теперь Мойфин знал, как с ним сладить. «О, ну уж нет, я все сделаю сам», — заявил он и направил на пылесос пульт. Одно нажатие, и Мойфин снова стал хозяином в доме. А пылесос спокойно вернулся на свою станцию отдыхать и экономить заряд. Все были счастливы. А между тем в гостиной Кристины Финик взобрался на диван, чтобы подвести итог очередного расследования. «В который раз гениальный детектив Финик очистил от преступности весь город», — гордо заявил он, поставив одну ногу на подлокотник. «Да, а теперь он очистит от грязи всю гостиную», — добавила Кристина и сунула ему в лапы швабру. Финик плюхнулся на диван. «Ну что такое? Никакого уважения к гению сыска. Ладно, хотя бы есть чем заняться, пока новое дело не подвернется. Ведь жизнь в Берге не обходится без происшествий слишком долго».